еще наивно верит, теряя дням разлуки счет, что вдруг раздастся стук и в двери любовь войдет, любовь войдет. Кто-то тревожит почтальона, чтоб сотый раз услышать нет. Глядит надеждой окрыленный на звездный свет, на звездный свет. Нет, не я, ведь ждать напрасно. Нет, не я, все слишком ясно. Только сердце это знать не хочет, и мне сегодня не до сна. Нет, не я, а сердце просит дать ответ на все вопросы. Нет, не я, нет, не я, о, нет, не я. Знаю, не стихнет боль потерь с началом завтрашнего дня. Любовь наивна, кто-то верит, а может я, а может я. Нет, не я, ведь ждать напрасно. Нет, не я, все слишком ясно. Только сердце это знать не хочет, и мне сегодня не до сна. Нет, не я, а сердце просит дать ответ на все вопросы. Нет, не я, нет, не я, о, нет, не я. Напрасно, нет, не я, все слишком ясно. Только сердце это знать не хочет, и мне сегодня не до сна. Нет, не я, а сердце просит дать ответ на все вопросы. Нет, не я, нет, не я, о, нет, не я. Если человек талантлив, то он талантлив сразу во многом. Поэтому мне очень приятно, что Юрий Антонов пишет музыку ко многим кинофильмам. Итак, дорогие друзья, давайте дадим слово музыке Юрия Антонова в кино.